Первый среди равных. Книга 4. Глава 1. Идеально выглаженная белоснежная рубашка немного натирала шею. С новой одеждой всегда так, но Настя, во время своего похода по магазинам с княгиней Калининой Воронцовой, умудрилась найти гениального портного, который сумел подобрать для меня костюм практически идеально. Черная ткань с едва заметной мелкой зеленой клеткой оказалась удивительно приятной на ощупь. Изумрудный платок в кармане и тонкий галстук того же цвета идеально подходили к образу. Пара аксессуаров в виде запонок и булавки на галстуке с гербом Разумовских показывали статус и принадлежность к роду. То, что я увидел в зеркале перед выездом из имения, мне понравилось. Но для мужчин это имело не такое глобальное значение, как для прекрасных дам. Анастасия Константиновна сразу сказала, что прием у губернатора имеет огромное значение для всех приглашенных, и подошла к подготовке серьезнее, чем когда дружина снаряжалась для вылазки в аномальную зону. Черно-зеленое платье прекрасно сочеталось с моим нарядом. Пышная зеленая юбка, начинаясь на талии, достигала пола и отливала шелком. Верхняя часть была выполнена из невесомой черной ткани, почти прозрачной, но без малейшего намека на вульгарность. Рядом со мной величественно плыла прекрасная фея из волшебной сказки. Фонари на крыльце отражались в изумрудном ожерелье и длинных серьгах, добавляя глубины зеленым глазам, которые считались отличительной чертой представителей моего рода. «Добрый вечер, дорогие гости!» — поклонился нам распорядитель у дверей. «Граф Несашев рад приветствовать у себя в доме княжну и князя Разумовских. Перед нами открылись массивные двери и наружу хлынули звуки. Их мы уже слышали раньше, но теперь они стали сильнее. К ним добавились ароматы парфюмов, которые сливались в одно причудливое месиво. Когда в одном, пусть и просторном, в помещении собирается несколько сотен надушенных людей, неизбежно приходится привыкать к безумному аромату. В этот момент я с тоской вспомнил запах леса и мокрого мха, который повсюду сопровождал меня в родных владениях. Даже в имении, всего в 30 шагах от особняка, пахло прелой листвой и свежестью. А тут сразу начинало свербить в носу, словно я попал в отравляющее облако какого-то аномального зверя. «Добрый вечер, Ярослав Константинович!» Неожиданно вынырнул перед нами из толпы незнакомый мужчина с сияющей под светом люстр лысиной. «Счастлив познакомиться с вами лично. Анастасия Константиновна, уверен, вы сегодня станете звездой вечера. Я здесь с самого начала мероприятия и еще ничей визит не вызывал у гостей такого оживления. Благодарю, Игорь Витальевич». Благосклонно кивнула Настя. «И мы рады познакомиться с вами лично. Как дела у Олеси Николаевны? Она сегодня с вами? Моя замечательная супруга слегка приболела и не смогла прийти. Ваша светлость, явно польщенный вопросом моей сестры», ответил Игорь Витальевич. «Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы выудить из памяти фото с информацией об этом человеке. Барон Куравлев, крепкий семьянин и хозяйственник. Бизнеса особого нет и живет за счет акций, оставленных ему предками. Но я обязательно передам ей, что вы интересовались ее здоровьем. Непременно передайте», кивнула девушка и, совершенно естественно, повернулась в сторону основной массы гостей. Барон немедленно понял, что беседа закончилась и исчез в толпе так же ловко, как недавно появился. Мне оставалось только удивляться, в какой момент в моей сестре проснулись эти тайные навыки общения с представителями высшей аристократии империи, я точно не знал. «Идемте, Ярослав Константинович, нам нужно добраться до левой дальней части зала». Оказалось, что проделать это не так-то просто. Нам понадобилось минут 15. За это время мы побеседовали с десятком незнакомых людей и встретили пару знакомых. Ими оказались братья Старковские, которые немедленно предложили Насте свои услуги. «Поймите правильно, Анастасия Константиновна», отчаянно смущаясь, произнес Костя. «Мы ни на чем не настаиваем и не хотим доставлять вам неудобства. Просто сегодня вы блистаете невероятно ярко, и этот свет однозначно привлечет тех, кто его недостоин», добавил его брат. «Мы же можем избавить вас от этого, просто находясь рядом и оберегая ваш отдых. Заодно познакомим вас с нашими друзьями. Очень приличные молодые люди. Все учатся в МАМе. Благодарю вас за заботу, господа», тепло улыбнулась Настя, и я мог поклясться, что в этот момент оба брата готовы были отдать все, что у них есть, чтобы княжна продолжала улыбаться. «Я непременно присоединюсь к вам чуть позже. Ну а пока обо мне позаботится князь Разумовский. Думаю, вы не станете отрицать, что рядом с ним я нахожусь в полной безопасности. Мы будем ждать, Анастасия Константиновна», ответил Константин и бросил на меня странный взгляд. Братья ушли, а я только спустя несколько секунд понял, что это была ревность. Похоже, парни готовы были перейти от обычных слов и писем к серьезным действиям. «Ты была права насчет количества гостей на этом мероприятии», — негромко произнес я, когда мы уже практически добрались до нужного места. Пару раз я видел мелькающую где-то впереди фигуру графа Калинина. Скорее всего, Настя вела нас к заранее оговоренному с Ингой Аскальдовной месту. И знаешь, что странно, что, виртуозно лавируя между беседующими гостями и раздавая светские улыбки, спросила Настя. Голос девушки говорил лучше любых слов. Если я оставался собранным и готовым к любым неожиданностям, то княжна полностью расслабилась и наслаждалась происходящим. «Сегодня на приеме не так много городских дворян», — произнес я, — «только те, кто имеет отношение к поставкам или как-то связан с переработкой ресурсов из аномальной зоны. А кто тогда все остальные?» Удивительно серьезно посмотрела на меня Настя. «Мы же не всех еще видели. Те карточки, которые ты мне отдала сегодня утром», — пояснил я, — «там были все приглашенные на прием. Инга Аскальдовна помогла, обычно такая информация недоступна для гостей», — неохотно ответила княжна. «Графиня решила помочь нам лучше подготовиться к мероприятию. Кто остальные? Первый и второй круг защиты аномальной зоны и связанные с ними семьи», — мельком окинув взглядом зал, — ответил я. «Дети, родители, родственники до третьего колена. Скажем, если прямо сейчас погибнут все гости графа Несашева, то Тверская аномальная зона останется полностью беззащитной на некоторое время». «Что ты такое говоришь, Яр?» — немедленно возмутилась Настя. «Губернатор обеспечил все необходимые условия, чтобы с гостями ничего не произошло. Подобные приемы проводятся каждый год, и еще ни разу не было никаких происшествий. Расслабься, брат, все хорошо». А вот и Калинины. Александр Викторович и Инга Аскальдовна беседовали с пожилой парой неподалеку от приметного орнамента с гербом графа Несашева на стене. Настя с княгиней поздоровались, как давние подружки, а мы с графом пожали руки. «Выше всяких похвал». Внимательно осмотрев мою сестру, вздохнула Инга Аскальдовна. «Сегодня я, пожалуй, опережу моего супруга и скажу, что вы просто потрясающе выглядите, Анастасия Константиновна». «Благодарю, Инга Аскальдовна», — кокетливо опустила взгляд княжна. «Без вашей помощи я выглядела бы сегодня значительно скромнее». «Вот уж что вам не нужно, так это скромность, княжна», — тихо рассмеялся Калинин. «Поверьте, в Твери практически нет дворян, которые чего-то добились скромностью и добротой. Грустно это признавать, но таков уж наш мир. Думаю, мужчинам нужно время, чтобы обсудить свои скучные дела, Анастасия Константиновна», — беря княжну под руку, произнесла Инга Аскальдовна. «А нам, раз уж удалось выбраться в свет, стоит провести время с удовольствием и пользой». «Звучит немного обидно, но сказано верно», — улыбнулся Александр Викторович. «Даже если мы попытаемся отвлечься и забыть о суровой действительности, она нам непременно о себе напомнит». Словно в подтверждение слов графа, возле нас остановился пожилой мужчина. Его фото я видел не раз задолго до этого мероприятия, когда изучал дела Веги и представителей тех семей, которые приняли участие в разделе корпораций моего рода. «Добрый вечер, Александр Викторович», — поздоровался мужчина и протянул руку графу. На запястье блеснули золотом запонки с гербом князей Истоминых. «Представите меня своему собеседнику, князь Ярослав Константинович Разумовский», — пожимая руку мужчине, тут же произнес Калинин. «Знакомьтесь, Ярослав Константинович, князь Михаил Юрьевич Истомин, глава рода Истоминых и ваш дальний сосед по первому защитному кругу Тверской аномальной зоны». «Наслышан, ваша светлость», — кивнул мне Михаил Юрьевич. В том, что он меня узнал без всяких представлений, я нисколько не сомневался. «О вас много говорят в последнее время в Твери, как обычно бывает, когда происходит что-то из ряда вон выходящее». «И о чем говорят, ваша светлость?» — безразлично произнес я. «Мне не нравилась эта особенность официальных приемов, когда твой явный враг и недоброжелатель улыбается тебе в лицо и ведет светские беседы, а ты при этом точно знаешь, что его штурмовая группа уже двигается по твоему владению к особняку, где остались беззащитные родичи и слуги. Грязно это все, и мерзко». «О том, что вы невероятный везунчик, князь», — холодно улыбнулся Истомин. «Если бы я был на месте князя Антипова, то действовал бы гораздо более решительно. К моему огромному сожалению, на месте Алексея Андреевича оказались не вы, Михаил Юрьевич», — безмятежно улыбнулся я. «Но, уверяю вас, от перемены действующих лиц результат остался бы неизменным. Глава рода Истоминых хмуро улыбнулся, но отвечать не стал. Разговор грозил перейти в такую плоскость, где придется действовать. А губернатор не любил, когда кто-то нарушал неписанные правила на его приемах. К счастью, ситуацию разрядил Калинин. «Насколько я понял, вы искали меня не просто так, ваша светлость», — произнес Александр Викторович. «Все верно, ваше сиятельство», — величественно кивнул Истомин. «Хотел обсудить с вами сроки поставки изделий артефактного дома для нужд моей дружины. Необходимо перенести их на последнюю неделю июня. Ранее мне неудобно. Немного изменились планы. Мы можем оставить ваш заказ на региональном складе артефактного дома, Михаил Юрьевич», — улыбнулся Калинин. «В этом нет никакой проблемы. Товары дождутся момента, когда вы сможете их принять. За сохранность можете не переживать. Это ответственность артефактного дома. Благодарю, Александр Викторович», — кивнул Истомин и уже чуть повернулся, будто собираясь уходить, но потом остановился и добавил. «Совсем забыл, ваше сиятельство. В связи с переносом поставки, выплаты по прошлым займам тоже сдвинутся на это время. Насколько я помню, в нашем договоре есть пункт, что я рассчитываюсь с артефактным домом за прошлую поставку в момент получения будущей. Это ведь не станет проблемой, не станет, ваша светлость», уже не так бодро ответил граф. «Артефактный дом Воронцовых всегда соблюдает положение договоров с клиентами и выполняет взятые на себя обязательства». «Замечательно, ваше сиятельство», — довольно улыбнулся Михаил Юрьевич. «Хорошего вечера, князь». Я едва заметно кивнул Истомину, и тот ответил тем же. Ровно настолько, чтобы показать свое отношение к этому человеку и не перейти грань этикета, где намек становится прямым оскорблением. «А вы не хотели даже ссуду у меня брать, Ярослав Константинович?» Неодобрительно хмыкнул Калинин и подхватил бокал шампанского с подноса проходившего мимо официанта. «Другие вот не стесняются не только в долг взять, но и манкировать условиями договора, чтобы его не отдавать. Все люди разные, Александр Викторович», — усмехнулся я. «Кому-то близки одни методы, а кому-то другие. У меня тоже к вам есть разговор, ваше сиятельство. Раз уж отдохнуть у нас не получается и все равно речь зашла о делах. Слушаю вас внимательно, Ярослав Константинович», — вздохнул Калинин, и я моментально понял, что граф уже знает, о чем мы будем говорить. «Настолько очевидно?» — неожиданно спросил я, и граф, криво усмехнувшись, обвел рукой с бокалом гостей в зале. «Большинство из этих людей имеют контракты с моей организацией, ваша светлость», — произнес Калинин. «И я обязан следить за их исполнением, как региональный управляющий артефактного дома. Размер и качество поставок, особые условия, долги исполнителей, много всего. Но это обычная рутина любого управленца. Если вы спросите меня, что находится в заказе Михаила Юрьевича, то я вряд ли смогу вам ответить. Но вы, Ярослав Константинович, вы совсем другое дело. Но при этом вы все равно направили в мои владения человека, который вызывает у меня массу сомнений», — нейтрально произнес я. «Это не мое решение, ваша светлость», — ответил граф. «Участие Павла Григорьевича в совместном предприятии было одним из ключевых условий со стороны главы правления артефактного дома. За последние 5 лет Хромов еще ни разу не подвел князя Воронцова и обладает безупречной репутацией. При всем моем уважении к вам и главе вашей ближней дружины, тут я помочь ничем не смогу. Благодарю за полный ответ, ваше сиятельство», — кивнул я. Ситуация с Хромовым становилась все более и более странной. А еще мне очень не понравилось, что бывший ученик Аршавина служит главе артефактного дома уже 5 лет. Это немного иначе показывало участие Воронцовых в событиях с арестом моего отца и разрушением родовой корпорации. Я учту на будущее, что есть неочевидные вещи, которые необходимо внимательно изучить, прежде чем сотрудничать с вашей организацией. «Зачем вы так, Ярослав Константинович?» — недовольно поморщился Калинин. «Понимаю ваше негодование, но это единственный момент, который вызывает небольшие противоречия. Я сделал все возможное, чтобы совместное предприятие добилось поставленных результатов. К примеру, лично Большакова, вообще, целая проблема была не только заинтересовать в этом проекте, но еще и убедить главу правления отпустить своего лучшего специалиста из главного исследовательского центра на неизвестный срок в Тверскую глушь. Ничего удивительного, что Светлейший отправил для охраны одного из лучших специалистов артефактного дома своего доверенного человека. За Илью Петровича вам отдельное спасибо, Александр Викторович», — допуская, что граф действительно не мог ничего изменить, произнес я. Если дело действительно обстояло так, то убрать Хромова из моих владений будет очень и очень сложно. Но это не означало, что я не стану этого делать и покорно соглашусь с предложенными условиями. Думаю, мы с ним сработаемся. Уверен в этом, ваша светлость, убежденно ответил Калинин. Я бы сказал, что этот процесс уже идет. Илья Петрович звонил мне сегодня и сказал, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства. В смысле, удивленно поднял брови я, вашего проекта это не касается, Ярослав Константинович, тут же поспешил сообщить мой собеседник. Большаков натура очень разносторонняя и увлекающаяся. Этот человек задействован в ряде важных проектов артефактного дома. В связи с изменением ситуации, работа над ними была приостановлена, но Илья Петрович согласился участвовать в них в свободное от текущей задачи время. А вам хватило всего одной встречи, чтобы глава лучшей группы артефакторов свободного профиля отказался от всех взятых на себя обязательств. Вот как, хмыкнул я, не думал, что господин Большаков так быстро войдет во вкус, а мне, между прочим, пришлось выдержать не самый приятный разговор с главой правления моей организации из-за сорванных сроков, поделился со мной Александр Викторович. Сожалею, что вам пришлось столько вынести, ваше сиятельство, улыбнулся я, однако хочу заметить, что раз Светлейший не отозвал своего лучшего специалиста из Себыкина, то он крайне заинтересован в результатах этого проекта. Так и есть, ваша светлость, не стал отрицать очевидного Калинин. Так и есть. Если мы закончили с делами, то я предлагаю вам найти наших прекрасных спутниц, пока их не увели с приема. Маловероятно, что с этой задачей справится кто-то, кроме нас самих, рассмеялся я. Потом скользнул взглядом по гостям в поисках приметного платья сестры. В голове все еще крутился разговор с представителем артефактного дома, и я не сразу понял, что меня беспокоит. А потом увидел Настю. Княжна стояла лицом ко мне почти в середине зала и мило беседовала с каким-то мужчиной. Почти инстинктивно я на мгновение активировал истинное зрение, и у меня тут же исчезли последние надежды на спокойный исход вечера. Человека, который стоял рядом с Настей, я уже видел раньше. Вот только встретить его здесь я никак не ожидал. Я немного ускорился, чтобы добраться до сестры как можно скорее. Настя явно наслаждалась беседой с интересным человеком. Она тихо смеялась, сверкая безупречной улыбкой. Инги Аскальдовны рядом с княжной не было, и это еще больше меня тревожило. В какой-то момент сестра увидела меня и сразу перестала улыбаться. Наверное, мое лицо выражало слишком много эмоций. Потому что собеседник Насти тоже заметил перемену настроения девушки и начал оборачиваться. Очень плавно и текуче, словно готовился не просто посмотреть в мою сторону, а сразу атаковать. А мы как раз разговаривали о вас, Ярослав Константинович, не особенно понимая, что происходит, но при этом соблюдая все правила этикета, произнесла Настя. Знакомьтесь, ваша светлость, Леонид Евгеньевич Зейд, гость графа Несашева и удивительно интересный собеседник. Леонид Евгеньевич, это мой брат и глава рода Разумовских, Ярослав Константинович. Приятно познакомиться, ваша светлость, улыбнулся Зейд и изящно поклонился. Тонкие губы, бледное лицо, редкие светлые волосы и идеальный профиль потомственного аристократа. В этом человеке буквально все кричало о его высоком происхождении, но в то же время я был абсолютно уверен, что к дворянам Леонид Евгеньевич отношения никакого не имеет. Это был воин, волк, который зачем-то пробрался в овечье стадо и мило беседовал с окружающими. Очень редко слышу, чтобы старшие отзывались о своих родичах с таким восхищением и уважением. И я рад познакомиться лично, Леонид Евгеньевич, коротко кивнул я в ответ и на мгновение посмотрел на графа Калинина. В отличие от моей сестры, Александр Викторович прекрасно знал нашего нового знакомого, и они только обменялись светскими приветствиями. «Позвольте поинтересоваться, Анастасия Константиновна», — произнес граф, — «где сейчас Инга Аскальдовна? Нигде не могу ее найти. Ваша супруга беседует с графиней Сиутовой, ваше сиятельство, понимая, что происходит что-то странное», — ответила Настя. «Не могли бы вы проводить меня к ней, ваша светлость?» — тут же спросил Калинин. «Сегодня очень много гостей, и мне придется потратить массу времени на поиски». «Конечно, Александр Викторович», — чуть растерянно ответила Настя и вопросительно посмотрела на меня. Я едва заметно кивнул, и девушка двинулась в сторону выхода в сад. «Следуйте за мной». «Удивлен вашей острой реакцией, Ярослав Константинович, когда мы остались вдвоем, хмыкнул Зейд. С него разом слетел весь возвышенный лоск, и стало понятно, что Леониду Евгеньевичу бесконечно скучно на этом мероприятии. Правда, понять это можно было только если очень хорошо умеешь читать состояние людей. Маскировался мой собеседник очень профессионально. Мы ведь просто беседовали с вашей сестрой, и ей ничего не угрожало. А вы выглядите так, будто я пытался коварно на нее напасть. Я привык защищать своих родичей от любых возможных угроз, Леонид Евгеньевич, спокойно ответил я. Особенно когда речь идет о тех людях, в которых я не уверен. Упоминать при этом род Пожарских я не стал. На данный момент в этом не было смысла. Сейчас, более тщательно изучая собеседника, я вынужден был признать, что он сам дал себя увидеть. Сила и уровень контроля Зейда находились на экстремально высоком уровне. Если бы он этого хотел, то узнать его я бы не смог при всем желании. И это было крайне неприятно. В лицо я этого мага никогда не видел. Только в памяти остался четкий отпечаток очень могущественного носителя аспекта воды, который в день пробуждения находился в машине с князем Пожарским. Тогда я еще подумал, что это старые враги моего рода решили устроить на нас покушение. Но потом стало ясно, что работа была выполнена слишком грубо. Судя по реакции Калинина, граф действительно не знал, что на приеме будут представители рода Пожарских. И теперь я был уверен, что кроме господина Зейда на мероприятие прибыл кто-то еще. До этого момента у нас не было причин для вражды, ваша светлость, тонко улыбнулся Зейд. И я смею надеяться, что не будет и впредь. Учитывая ваши успехи в защите своего владения, могу только восхищаться вашим упорством и целеустремленностью. Благодарю, Леонид Евгеньевич, коротко кивнул я. Не думал, что мои скромные старания стали известны кому-то в столице. Мой собеседник на мгновение задумался, но потом на его лице появилась очень странная улыбка. Я бы сказал, что так улыбается человек, который знает во много раз больше, чем показывает. Неприятное ощущение. Сразу начинаешь думать, что что-то упустил или просто не знаешь о грядущих проблемах. Столица велика, ваша светлость, наконец произнес Зейд. И вы правы, далеко не всем известно, что вам пришлось преодолеть ради благополучия своего рода. Однако, ситуация часто меняется, и некоторым людям просто необходимо держать руку на пульсе, чтобы не пропустить что-то важное. Что-то, что может изменить расстановку сил во всей стране. Приятно было с вами познакомиться лично, Ярослав Константинович. И примите мои поздравления с успешным получением первого круга. Приятного вечера, Леонид Евгеньевич, ответил я. Взаимно. Я направился к выходу в сад, куда недавно ушла Настя с Калининым. По пути постарался проверить состояние своего источника и пришел к выводу, что ошибок нигде не допустил. Помощник князя Пожарского сумел увидеть то, что я пытался скрыть, несмотря на все мои усилия. Уже очень давно я не испытывал подобного раздражения. Всегда неприятно признавать, что противник сильнее тебя по всем статьям. Однако, не делать этого было равносильно самоубийству. Зейд был чертовски силен. Третий, а может даже четвертый круг аспекта воды. И точно не первый ранг. Даже представить сложно, сколько за плечами этого человека опыта. При его возрасте, Леонид Евгеньевич должен был не вылезать из аномальной зоны годами, чтобы улучшить все сферы разума до такого уровня. И вряд ли он ограничивался только аномальными животными. Судя по качеству развития тела, слуга Пожарских использовал какую-то боевую методику для магов. В прямом бою у меня шансов против этого монстра пока не было никаких. А значит, нужно было сделать все возможное, чтобы нам не пришлось столкнуться на поле боя лицом к лицу. Хотя бы в течение пары месяцев. А потом я даже такого матерого зубра смогу удивить. Смертельно. Глава 2. Ярослав Константинович. Буквально в 10 шагах от выхода в сад, возник на моем пути граф Старковский. Бесконечно рад вас видеть. Хочу выразить вам восхищение вашими специалистами из Себыкина. Добрый вечер, Иван Николаевич, рассеянно ответил я. В голове царил полный сумбур из-за разговора с Зейдом. Одни планы разрушались в труху, а на смену им приходили новые. Какие-то из ближайших задач корректировались с учетом новых вводных. Постепенно перед внутренним взглядом формировалась новая картина реалий Тверской губернии. Рад вас видеть. Я уже распорядился перевести вашу часть от общей поставки на счета рода Старковских. Деньги придут в понедельник. Быстряков говорил, что в Твери что-то изменится, и это может повлиять на мои планы. Калинин говорил, что у него есть подозрение о смене в верхах Тверской губернии. На приеме, к куда были в этом году приглашены исключительно представители первых двух кругов защиты аномальной зоны, появляется главный участник всех боевых операций рода Пожарских. Вывод: «О, средства меня не так волнуют, ваша светлость», тут же рассмеялся Старковский. «Скорее я потрясен тем фактом, что ваши подданные, практически на одном энтузиазме, сумел выполнить такую сложную работу, Ярослав Константинович. Это только начало, ваше сиятельство», — ответил я. «Если не будет перебоев с поставками сырья, то доходы от нашего совместного предприятия будут только расти. Не сомневаюсь в этом, мой дорогой сосед», постепенно понимая, что я не настроен общаться дальше, чуть смущенно произнес Иван Николаевич. «Понимаю, что вы сильно заняты, но может у вас найдется минутка, чтобы обсудить ход совместных учений, ваша светлость. Что-то не так с программой, Иван Николаевич», усилием воли отодвигая беспокойные мысли и концентрируясь на разговоре, уточнил я. «Все просто прекрасно, Ярослав Константинович», поспешил заверить меня граф. «Только один момент меня немного смущает. Безусловно, мы изначально договорились, что Николай Петрович сам выстраивает программу обучения, и я не вправе в нее вмешиваться. Но мои люди не настолько хорошо подготовлены, как ваши дружинники, ваша светлость. Быть может, есть возможность немного снизить нагрузку, у них впереди еще 5 дней, а некоторые бойцы уже полностью вымотаны. Всего неделя, Иван Николаевич», доброжелательно улыбнулся я. «Николай Петрович отлично разбирается в методике обучения родовых бойцов и не станет перегружать ваших людей сверх меры. В программе нет ничего, с чем бы не смогли справиться ваши люди, граф. И я полностью уверен, что вернувшись домой они станут сильнее и выносливее, чем были до учений. Разве это не цель нашего совместного мероприятия?» «Соглашусь с вами, Ярослав Константинович», вздохнул Старковский. «Просто не привык слышать от командира своих отрядов быстрого реагирования столько жалоб. Не думал, что Николай Петрович его тоже отправит в поля. Вы против?» – поинтересовался я. «Вопрос можно решить достаточно просто, ваше сиятельство». Николай Петрович сразу обозначил возможные варианты. «Я был там лично и точно знаю, что все участники учения имеют возможность уехать домой досрочно. А я точно знаю, что никто из моих людей этой возможностью не воспользуется, ваша светлость», – рассмеялся Иван Николаевич. «Просто хотел убедиться, что других вариантов действительно нет. Тогда потихоньку начну отбирать желающих на вторую волну. Не думаю, что кто-то из текущих учеников вашего рата решится повторить этот курс сразу. Вы рано делаете выводы, ваше сиятельство», – улыбнулся я. «Иногда люди принимают совершенно неожиданные решения. Посмотрим, Ярослав Константинович», – кивнул мне Старковский. «А теперь прошу меня извинить. Кажется, скоро наступит время приветственной речи губернатора, и мы наконец узнаем, почему сегодня на приеме такой интересный состав гостей. Хорошего вечера, Иван Николаевич», – улыбнулся я и продолжил свой путь к выходу в сад. Похоже, не меня одного заинтересовала ситуация с гостями. Снаружи здания тоже было немало людей. Пока основная часть вечера еще не началась, гости проводили время за беседами. На сегодняшнем приеме будет решено немало вопросов, которые можно обсудить только лично. Настю и семью Калининых я нашел достаточно быстро. Они не стали уходить далеко и расположились в небольшой беседке, всего в 20 метрах от входа в особняк губернатора. «Князь», — помахал мне рукой Александр Викторович. Лицо Калинина показалось мне неожиданно хмурым и сосредоточенным. Спутницы его тоже выглядели не так радостно, как в начале приема. «Побеседовали с господином Зидом?» «Да», — коротко ответил я. «Довольно содержательный разговор. Судя по всему, Леонид Евгеньевич приехал сюда не просто так. Скорее всего», — хмуро проворчал Калинин, и я удивленно посмотрел на графа. Александр Викторович до сих пор не был уверен в своих подозрениях. «Я успела немного поболтать с княгиней Юсиновой», — нейтрально произнесла Инга Аскальдовна. «У нее особняк неподалеку находится. Они с супругом долгое время ремонт никак не могут закончить». Ольга Андреевна по секрету сказала, что за пару часов до начала приема на территорию усадьбы губернатора въехал целый кортеж с гербами Пожарских. «Вот только среди гостей никого из них не было», — добавила Настя, — «кроме господина Зида. Но я не знала, что он относится к свите князя Пожарского». «Не просто относится, Анастасия Константиновна», — поправил мою сестру Калинин. «Леонид Евгеньевич считается одним из самых доверенных людей главы рода Пожарских, и про него многое говорят, что, например, поинтересовался я. Например, что господин Зейд всегда становится предвестником войны, криво усмехнулся граф. Если приезжает один, или больших перемен, если пребывает вместе со светлейшим князем. Сейчас более вероятен второй вариант, произнес я. Слишком много всего совпало. Почему тогда они прибыли тайно? Негромко спросила Инга Аскальдовна. Фигуры такого масштаба всегда действуют открыто. Если есть необходимость что-то скрыть, то они отправляют других. Недостатка в разного статуса дворянах в свите светлейшего никогда не было. Я пока вижу только одни вариант, задумчиво произнес я. Но не думаю, что нам стоит ломать головы на этот счет. Скорее всего, все станет понятно после речи графа Несашева. Иван Николаевич сказал, что она вот-вот начнется. Поэтому предлагаю вернуться к остальным гостям. Ярослав Константинович, когда девушки поднялись и направились ко входу в здание, чуть придержал меня за локоть Калинин. По поводу нашего совместного предприятия в Себыкино. Слушаю вас, Александр Викторович, невозмутимо ответил я. Точно так же, как недавно граф понял, о чем пойдет наш разговор, я сейчас понимал тему задержки. Артефактный дом Воронцовых не имеет права рисковать своей репутацией, негромко произнес Калинин. Вы должны понимать, что если возникнет угроза интересам моей организации, то глава правления может отдать приказ, и я не смогу на это никак повлиять, ваша светлость. Спасибо за предупреждение, ваше сиятельство, кивнул я. В целом, я и так не сомневался, что глава артефактного дома будет действовать максимально жестко в случае риска для своей репутации. Вот только пока никаких причин для опасений не было. Учту это на будущее. Мы вошли в зал вместе с потоком других гостей. Каким-то неизвестным образом, всем в саду стало известно, что пора возвращаться. Никаких объявлений слуги графа Несашева не делали, но точное время начала речи губернатора стало известно всем. Настя и Инга Аскальдовна остановились немного в стороне от входа. Рядом я увидел несколько знакомых лиц, представителей рода Старковских и компанию молодых дворян, которых видел на приеме у Ивана Николаевича. Только Быстрякова для полной картины не хватало, но его, по понятным причинам, на мероприятие не пригласили. Спустя минуту, на небольшое возвышение в дальней части зала поднялся хозяин приема. Невысокий мужчина преклонных лет с очень располагающей улыбкой. Таким он был на всех снимках и картинах. Вот только сейчас традиционная улыбка выглядела несколько натянутой, а сам граф заметно нервничал. «Добрый вечер, дорогие гости», – произнес Несашев. Будучи магом воздуха третьего круга, ему не нужны были микрофоны или другие дополнительные средства, чтобы его услышали все присутствующие. Рад, что все без исключения приглашенные сегодня сумели найти время, чтобы посетить мой ежегодный праздник. Я провожу его вот уже 10 лет подряд и еще ни разу не устраивал мероприятие исключительно для защитников нашей великой державы. Да-да, именно так, без преувеличения и лести, могу сказать, что каждый из вас, изо дня в день, трудится ради того, чтобы обычные граждане Российской империи могли спать спокойно. Я горд и счастлив, что сумел исправить свою ошибку и успел устроить эту встречу. Гости начали удивленно переглядываться между собой. О чем говорит граф, никто не понимал. Я коротко взглянул на стоящего рядом Калинина и увидел, как Александр Викторович беззвучно матерится. «Да-да, вы не ослышались, друзья мои», — улыбнулся губернатор. «Сегодняшний прием станет последним из тех, которые я организую на своем посту. Но это не означает, что я перестану устраивать мероприятия для всех своих друзей и знакомых, с которыми успел пройти через множество испытаний за последние 10 лет. Сегодня мой последний день в должности, и я представляю вам нового губернатора Твери. Этот, без сомнения, крайне ответственный пост займет человек с огромным опытом и глубочайшими познаниями. Светлейший князь Евгений Александрович Пожарский». «Безумие», едва слышно выдохнул Калинин. Гости в зале даже дышать перестали, когда двери позади графа Несашева распахнулись, и к бывшему губернатору стремительным шагом подошел глава рода Пожарских. «Добрый вечер, господа и дамы», — сухо произнес князь. «Опуская все церемонии, сразу хочу сделать заявление о начавшихся в Твери переменах. Они, в первую очередь, коснутся всех семей, чьи владения находятся в первом и втором кругах защиты аномальной зоны. Поэтому граф Несашев любезно пошел мне навстречу и собрал вас всех здесь, будто у него был выбор», — неожиданно проворчал стоявший неподалеку Старковский. Граф выглядел мрачнее тучи, и не он один. Быстрая оценка ситуации показала, что из всех присутствующих в зале, Всего несколько человек выглядели довольными новостью. Наверняка из тех, кто хоть как-то был связан с родом Пожарских. Для них жизнь могла заиграть новыми красками. Или нет, все зависело от причин, побудивших императора сменить своего верного губернатора на еще более верного царедворца. Если смотреть на ситуацию со стороны, то можно было сразу сделать вывод, что с аномалией в скором будущем начнутся большие проблемы. Что бы ни говорили о главе рода Пожарских, этот человек умел и не стеснялся использовать свою силу для защиты империи. Его род, единственный из всех, обладал владениями у разных аномальных зон, и это давало Евгению Александровичу невероятное преимущество над другими аристократами страны, не только в развитии своих магов, но и в понимании глубинных принципов этой болезни мира. Если бы не его отношение к моему роду и участие в событиях пятилетней давности, то я бы сказал, что это лучший выбор, чем хозяйственник не сошив. Однако очень многие опасались еще большего усиления Пожарских. На место главы Тверской губернии назначили не кого-то из свиты или ближних родичей, а самого Светлейшего, и это давало ему грандиозные полномочия. Причем не факт, что только от его рода и должности. Имелась большая вероятность, что сам император дал добро князю на любые действия. С этого дня, я объявляю режим повышенной готовности по всему первому кругу Тверской аномальной зоны. В гробовой тишине, воцарившейся в зале, продолжил тем временем Евгений Александрович. Высочайшим указом его императорского величества Алексея Александровича Романова, мне поручено усилить обороноспособность владений первого круга и подготовить к возможному прорыву чудовищ владения второго круга. Тем же указом боевым силам действующего губернатора позволяется инспекция дружин благородных семей и обучение всех, кто не проходит минимальный уровень подготовки. В понедельник к каждому владетелю будет направлен мой представитель, чтобы ознакомиться с текущим положением дел на границе рода. В тех случаях, когда оборона будет признана проверяющими неудовлетворительной, я имею право принимать меры на свое усмотрение. От принудительного увеличения родовой дружины за счет резерва добровольцев, до отправки в уязвимые места собственных сил. В этот момент все мои знакомые и те, кто хоть немного был в курсе дел рода Разумовских, разом посмотрели в мою сторону. Оказалось, что о моих сложностях с защитой владения знает очень много людей. Общее движение в зале не осталось незамеченным, и я ощутил на себе безразличный взгляд нового губернатора. Как и любой опытный политик, Евгений Александрович умел отлично прятать эмоции. Что он подумал в этот момент, вряд ли смог бы узнать даже опытный менталист. До этого момента прорывов чудовищ во второй защитный круг Тверской аномалии было всего 2, 10 и 17 лет назад. Оба раза это произошло из-за преступной халатности владетелей, которые сознательно уменьшили состав своих дружин, возвращая внимание к себе, тяжело произнес Пожарский. И я не допущу, чтобы это повторилось в третий раз. Также хочу сообщить, что указ императора коснется всех доходов аристократов ближних кругов аномалий от добычи аномальных зверей и переработки ресурсов. С 10% налог в имперскую казну будет увеличен до 15%. Указ действует до конца этого года. Также введен дополнительный налог в пользу вооруженных сил губернии. Он составит 5% от общего дохода в этих сферах. Обо всех остальных пунктах приказа вы можете узнать на портале администрации губернии и имперской канцелярии. А теперь желаю всем хорошего вечера. Прошу меня простить, но принять участие в мероприятии у меня не получится. Необходимо принять дела графа Несашева. Толпа гостей молчала. Чуть в стороне стоял старый губернатор, для которого новость оказалась тоже не самой радужной. Кто-то из присутствующих уже достал телефон и начал искать подробную информацию по всем случившимся изменениям. Послышались первые разговоры, и пока они касались только колоссальной финансовой нагрузки, которая обрушилась на всех присутствующих. Ни для кого не было секретом, что рейды в аномалию были одним из главных источников дохода не только для владетелей, но и для всей Твери. Кто не добывал ничего сам, тот работал с ресурсами или обслуживал охотников. И со всех разом решили снять еще 10% дохода. Для многих это были огромные суммы, а для некоторых подобная нагрузка могла провести черту между благополучием и бедностью. Инспекция, едва слышно пробормотал Калинин. Александр Викторович сосредоточенно обдумывал слова Пожарского и одним из первых пришел к неприятным выводам. Новость о повышении налогов была очень неприятной. Настолько, что она легко затмила собой слова Светлейшего о тотальных проверках дружин. «Что же теперь будет? Полетят головы, ваше сиятельство», — негромко ответил я. Возможно, моя будет одной из первых. Причем, как очень своевременно заметил Евгений Александрович, не по его воле, а по приказу императора. Да нет, Ярослав Константинович, тут же произнес Старковский. Это уже ни в какие ворота не лезет. Все отлично знают о ваших сложностях и Евгений Александрович. Тут я внимательно посмотрел на Ивана Николаевича, и тот сбился. Возможно, граф хотел сказать, что новый губернатор войдет в положение моего рода, или что он предоставит дополнительные силы для защиты границы, но ни в один из этих вариантов я не верил, как, собственно, и сам Старковский. Боюсь, я вынужден прервать наше пребывание на этом приеме и вернуться в имение, задумчиво произнес я. Иван Николаевич, как самый опытный из нас, скажите, сколько должно быть дружинников у рода для полноценной защиты своего владения? Стандартного, ваша светлость, быстро уточнил граф. С протяженностью границы в 100 километров? Да, кивнул я. От 1000 дружинников всех рангов и званий, тихо произнес Калинин и вымученно улыбнулся. Насколько я понимаю, у вас людей немного меньше, ваша светлость, так и есть, даже не подумал отрицать очевидное я. Но до понедельника еще достаточно много времени. Возможно, ситуация изменится. Господа, а нет ли у вас на примете толкового юриста, который может помочь с изучением истории сделок на вторичном рынке Твери? Ярослав Константинович, нервно усмехнулся Калинин. Вот честно, сейчас вообще последнее, о чем стоит думать, так это об анализе рынка. Вы не перестаете меня удивлять. Дела имеют свойство накапливаться, пожал плечами я. Иногда стоит воспользоваться случаем, чтобы их решить, даже если ситуация к этому не очень располагает. У меня есть проверенный человек, который очень давно занимается сопровождением сделок артефактного дома с благородными семьями, ваша светлость, произнес Калинин. Специфика достаточно узкая, но с вашим вопросом он точно сумеет помочь. Григорий Антонович удивительно хорошо разбирается во всех нюансах общения с благородными семьями в нашей аномальной зоне. Буду признателен вам за контакт, с благодарностью ответил я, и за рекомендацию, Александр Викторович. Без проблем, ваша светлость, поднял руки Калинин. Только я обязан вас предупредить, что Григорий Антонович довольно своеобразный человек. Иногда он слишком тщательно подходит к своему делу. Ну и вообще, тот самый Григорий Антонович, неожиданно спросил Старковский. Битюжин, верно, Иван Николаевич, вздохнул региональный управляющий артефактного дома. Специалист действительно стоящий, Ярослав Константинович, улыбнулся Старковский. Только перед визитом пару стопок настойки надо принять для спокойствия нервов. Благодарю за совет, улыбнулся я. Мне как раз нужен человек, который умеет докопаться до сути. Битюжин как раз из таких, кивнул Иван Николаевич и неожиданно передернул плечами, словно вспомнил что-то неприятное. Очень упорный, всего наилучшего, господа, попрощался я. Инга Аскальдовна, сожалею о каждой минуте этого вечера, что провел вне вашего общества. Надеюсь, у вас с супругом появится возможность заглянуть к нам в гости в ближайшее время. Обязательно, ваша светлость, обворожительно улыбнулась княгиня. После такого предложения я просто не имею права отказаться. Верно, Александр Викторович, верно, натянуто улыбнулся Калинин. Совершенно верно, Инга Аскальдовна. Возможно, в конце следующей недели или чуть позже. У меня накопилось много дел в последнее время. Да и Ярославу Константиновичу точно сейчас будет не до праздных посиделок. Все возможно. Пожимая руку Александру Викторовичу, улыбнулся я. Но я услышал вас, ваше сиятельство, не раньше, чем через полторы недели. Благодарю за понимание, Ярослав Константинович. Негромко ответил Калинин. Анастасия Константиновна, подставляя сестре локоть, произнес я, приношу свои извинения за сорванный вечер, но я вынужден настаивать на нашем возвращении в имение Разумовских. За этот вечер я уже отдохнула достаточно, ваша светлость, бледно улыбнулась княжна, и сама не против вернуться. До свидания, господа. Инга Аскальдовна, минут через 10 мы наконец вышли на улицу. Судя по количеству людей на парадном крыльце, не одни мы решили вернуться домой. Многие гости спешили к машинам с очень серьезными лицами. Большинство не отрывали глаз от экранов телефонов. Озвученные князем Пожарским перемены уже начали действовать на жителей Твери, и это было только начало. Что думаешь, когда мы сели в свой вездеход и Ворон неспешно покатил к выезду из города? Я не знала, что этот человек служит Пожарским, Яр, тут же ответила Настя. Да я не об этом, лениво взмахнул рукой я. Количество эмоций и переживаний за этот вечер уже перевалило природный максимум, и на меня навалилась легкая апатия. По поводу смены губернатора. Это все очень серьезно, брат, отозвалась Настя. Она ни на мгновение не задумалась и сразу начала говорить. Через пару минут стало понятно, что княжна придерживается того же мнения, что и я. Поэтому вероятность прямого давления на наш род слишком велика. По сути, мы сейчас единственные в первом круге Тверской аномалии, кто не выполняет условия базовых размеров дружины. Антипов, нейтрально произнес я, дружина опального князя может заниматься защитой владения, пока род не в состоянии этого делать по каким-то причинам, возразила Настя. Пока Кожедуб возглавляет дружину нашего соседа, проблем у них точно не будет. Ты ведь играл против нашего соседа, а не против его людей. Среди бойцов у Алексея Андреевича потерь практически нет. Резонно, кивнул я, а для себя отметил, что надо наконец побеседовать с Прохором по душам. Такой человек в моей дружине точно лишним не будет. Тогда действительно остаемся только мы. И самое плохое, что быстро такое количество людей найти нереально, сосредоточенно ответила Настя. Сколько у нас сейчас человек, Яр? С учетом последнего пополнения, около 2,5 сотен, уверенно ответил я. Ты просто невероятный, неожиданно вздохнула княжна. Еще вчера я даже помыслить не могла, что ты так быстро сможешь в 10 раз увеличить родовую дружину. Удивительно. Вот только сейчас этого недостаточно. Как вариант, можно нанять какое-то подразделение вольных с хорошей репутацией. На 750 душ, озадаченно переспросил я. Если и есть такие, то это уже полноценная армия, а такое у нас в стране запрещено. Тогда 4 группы по 200 человек, настойчиво продолжила Настя. Это будет очень дорого, но вполне реально. Пару недель найма мы точно можем себе позволить. Вопрос не в деньгах, Насть, покачал головой я. В объединении вольных нет отрядов, которые бы не враждовали между собой, тем более больших и надежных. Нам нужны люди, которым мы можем доверить границу владения и репутацию рода, а таких очень мало. Что тогда делать? – воскликнула девушка. Для начала нужно успокоиться, – невозмутимо произнес я. В кармане звякнул сообщением мобильник, и я достал телефон, коротко взглянув на экран. Номер юриста: Битюжин Григорий Антонович. Я предупредил его, что вы можете позвонить в любой момент. Григорий Антонович работает без выходных и будет ждать вашего звонка, ваша светлость. Но лучше, для нормального начала отношений, заехать лично. Сам Битюжин из дома выходит крайне редко. Ты серьезно, Яр? Нервно рассмеялась моя сестра. Как можно успокоиться в такой ситуации, когда все только стало налаживаться? Пока еще нет причин паниковать, Насть. Передай Ворону, дотянувшись до главы нашей охраны и передав ему телефон, попросил я, заедем в одно место, это по пути. Приказ императора и назначение главного врага нашего рода на пост губернатора Твери, недостаточные поводы, удивленно переспросила Настя. Что мы знаем об этом приказе? Прямо спросил я и сам же ответил. Только то, что нам сказал Евгений Александрович. Но даже так пока ничего непоправимого не произошло. Да, придется пересмотреть бюджет и выделить дополнительные деньги на налоги. Но наш род был временно освобожден от этого бремени. Просто сейчас платить придется больше. К счастью, сейчас у нас уже есть стабильные источники заработка. И не все они относятся к ресурсам аномальной зоны. Контроль состава дружины. Только недавно мы прошли официальный экзамен. С этим проблем нет. Остальные ребята тоже легко пройдут проверку, если мы не будем заявляться на повышение ранга. Численность дружины, Яр, вздохнула Настя. Девушка постепенно успокаивалась. Моя уверенность стала для сестры якорем, и она тоже начала рассуждать более здраво. Но ты прав, людей можно найти. Как вариант, договориться со Старковским о найме его людей. Тогда останется не так много. Ты говорил, что Козырев в Твери еще добирает новобранцев. Да, кивнул я, вполне возможно, что к понедельнику будет еще человек 50-70. Если дать распоряжение Антону, чтобы брал всех подряд, то и 2 сотни наберет. Вот только этого делать я не хочу. По тем же причинам, по которым нет желания связываться с объединением вольных. Слишком шатко все сейчас, соглашусь, кивнула Анастасия. Надеюсь, проверяющим не придет в голову инспектировать все наши поселки. Судя по тому, что ты рассказывал про Сумань, могут возникнуть серьезные проблемы, если туда кто-то сунется. Об этом мы узнаем заранее, усмехнулся я. По регламенту, Проверяющие обязаны сначала посетить основное расположение родовой дружины, а оно у нас в имении. Дальше будем смотреть, но тебе нужно подробно изучить все документы, которые связаны с этим приказом императора и назначением нового губернатора, чтобы мы понимали, к чему нужно готовиться. Машина остановилась у заросших плющом ворот ветхого здания. Я даже проверил адрес, который с огромным трудом можно было рассмотреть над калиткой. Похоже, человек, которого мне порекомендовал Александр Викторович, находился на самой грани бедности, раз не мог позволить себе привести в порядок собственный дом. В то же время, я отчетливо понимал, что это невозможно, потому что артефактный дом Воронцовых всегда щедро платил за оказанные услуги. «Я сейчас тогда этим займусь», – произнесла Настя. «Ты же ненадолго, только познакомлюсь с юристом и обрисую в общих чертах, что мне нужно», – кивнул я. «Минут 10, может чуть больше». «Хорошо», – уже бегая глазами по тексту на экране, рассеянно ответила девушка. «Жду». «Вот это да». Последние слова Насти явно были адресованы не мне, и это только дополнительно стимулировало меня побыстрее разобраться с делами. Я подошел к калитке и позвонил в звонок. Судя по всему, им не пользовались уже очень много лет, и я решил действовать сам. Толкнул калитку, и та, с оглушительным визгом, открылась сантиметров на 30. Дальше мучить ее не стал и проскользнул в образовавшуюся щель. Дом юриста выглядел не лучше, чем ограда. Света внутри не было, хотя на улице уже стемнело. Однако, совсем уж заброшенным жилье не выглядело. По крайней мере, кто-то смел с дорожки листья в здоровенную кучу у забора. Добравшись до крыльца и поднявшись по скрипучим ступенькам, прислушался к своим ощущениям. В доме ощущалось присутствие аспекта жизни, но это вполне могли быть какие-то лечебные артефакты, которыми пользовался пожилой хозяин. В том, что господин Битюжин бесконечно стар, я нисколько не сомневался. Постучав в дверь блестящим медным молотком, принялся ждать ответа. Дверь открылась минут через 5, когда я уже почти решил уходить. Открылась без скрипа и каких-то вопросов. А на пороге я увидел человека в домашнем халате прошлого века. Антип, озадаченно поднял брови я. Глава 3. Наваждение длилось секунд 5, ровно до того момента, пока человек напротив не пошевелился. Чуть изменился свет, немного сменилась поза. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от странной схожести хозяина дома с древним слугой моего рода, а старик напротив начал закрывать дверь. «Вы ошиблись, юноша», — скрипучим, как калитка на входе голосом, произнес Битюжин. «Кто я такой и что мне нужно, его вообще не интересовало. Только в последний момент я успел подставить ногу, чтобы дверь не захлопнулась прямо перед моим носом. В том, что Григорий Антонович снова ее откроет, я сильно сомневался. «Прошу прощения, Григорий Антонович», — обознался, — произнес я. «Вы удивительно похожи на одного моего знакомого, но теперь вижу, что сходство мне только показалось. Меня зовут Ярослав Разумовский. Александр Викторович должен был предупредить вас о моем визите». «Не спится, Ярослав Константинович», — недовольно проворчал старик. «Люди в моем возрасте уже давно отдыхают в это время, а вы теперь все будете носиться с этим указом имперским. И чего не сидится? Зачем пожаловали?» Несмотря на ворчливый тон, Битюжин все же открыл дверь и неохотно отошел в сторону. Я зашел в прихожую и увидел идеально вычищенные полки, ни одной лишней детали, ни одной пылинки. Даже две пары обуви, стоявшие в углу, выглядели так, словно их поставили сюда ровно перед моим приходом. Потрясающий контраст между внешностью дома и внутренним содержанием. «Я не по этому поводу, Григорий Антонович», — ответил я, и юрист проворчал в ответ что-то невразумительное, но я на это внимания не обратил. «Хотел проконсультироваться с вами по двум вопросам. Один касается оформления оборудования для переработки аномальных монстров». «Разумовский». «Разумовский», направившись куда-то вглубь дома, ворчал на ходу Битюжин. «Давненько про ваш род ничего не слышно было. 3 недели уже как вернулся, а такими основополагающими вещами только сейчас решил заняться. Эх, молодежь, что за второй вопрос? Меня пройти не пригласили, и я просто пошел следом за хозяином дома». Судя по всему, Григорий Антонович вообще не особенно утруждал себя правилами общения, принятыми среди аристократов. Даже странно, что с этим мирились все его клиенты. По пути внимательно смотрел по сторонам и пытался скрыть удивление. Вокруг царила стерильная чистота и до такой степени идеальный порядок, что становилось жутковато. Нормальный человек, постоянно живущий в своем доме, просто не мог содержать все в таком виде. Даже в выставочных залах, где продавали мебель, беспорядка было больше. Второй вопрос касается условий найма и минимального состава родовых дружин в пределах первого круга обороны Тверской аномальной зоны. Максимально четко ответил я. А говорите, что не из-за указа Алексея Александровича прибыли? Саркастически фыркнул старик. К этому моменту мы дошли до кабинета Григория Антоновича, который больше напоминал громадную картотеку. В темноте сложно было оценить размеры дома, но по моим ощущениям это место занимало две трети первого этажа. Причем защищено оно было не хуже, чем сокровищница моего рода. Завтра вообще безумие начнется. Хорошо еще, что Саша часть переговоров на себя решил взять. Тянули-тянули, да все равно у разбитого корыта остались. Старик, пройдя мимо своего рабочего стола, углубился куда-то в ряды полок с документами и бубнил уже оттуда. Я старался сохранять спокойствие и ждал, когда можно будет перейти к делу. Возможно, немного переоценил необходимое время на визит, когда говорил Насте о 10 минутах. «Не хочется отнимать у вас время отдыха, Григорий Антонович», начал было я, но тут же остановился. В нагромождении стеллажей что-то грохнуло, будто старик упал и потерял сознание. Потом битюжина глушительно чихнула, и я услышал его шаги. «Но вы уже это делаете, Ярослав Константинович», проворчал в ответ юрист. «И не нужно мне говорить, что испытываете по этому поводу хотя бы малейшие угрызения совести. Вот, что это?» Рассматривая тяжелую на вид коробку, которую поставил на стол битюжин, озадаченно спросил я. «Если бы нормально приняли все дела своего отца, то знали бы, что он работал с артефактным домом Воронцовых». «Юноша», – ворчливо ответил юрист, – «а во всех контрактах этой организации есть пункт о том, что все документы хранятся не менее 20 лет. В этой коробке вся история взаимоотношений вашего рода с домом Воронцовых за последние годы.